Глава 27. Проводы. Ничто так не сближает людей, как совместная жизнь в коллективе с ее радостями и печалями, успехами и неудачами, в совместном переживании жизненных тягот и преодолении их. Живут 150 коммунаров в прекрасных помещениях, учатся в школе, работают, соревнуются, встречают гостей, играют в оркестре, ругаются с Соломоном Борисовичем, мечтают о будущем. Жизнь направляется умелой рукой, подчинена строгой системе, которую мы сами поддерживаем, боремся за нее и стремимся не допускать срывов. Оттого жилось легко и свободно. Все разные по возрасту, внешнему виду, привычкам, характерам, наклонностям, вкусам, личным способностям, и все в то же время одинаковы в главном – в стремлении стать человеком, полезным другим людям, обществу. Эта перспектива казалась отдаленным будущим, к ней готовились, но пока жили все вместе и думалось, что так будет еще долго-долго. А жизнь шла по своим законам. Наши товарищи – Сережа Фролов, Саша Николютин, Михаил Менде и Алексеенко – привезли радостную весть. Они успешно сдали экзамены в Харьковское артиллерийское училище и зачислены курсантами. В кабинете Антона Семеновича людно. Вошли все четверо, построились. И Фролов доложил: «Товарищ начальник коммуны, курсанты Харьковского артиллерийского училища Фролов, Николютин, Алексеенко и Менде – прибыли попрощаться. Старшина группы Фролов». Отдав честь, Антон Семенович вышел из-за стола, пожал им руки, поотечески прижал каждого к груди и взволнованно сказал: «Поздравляю вас, товарищи, с высокой честью. Верю, что вы будете хорошими артиллеристами». По его жесту все сели, кто где мог. Кто знает, какие чувства испытывал в это время Антон Семенович. Это уже не было коммунарской игрой в рапорты, строй, оркестр и всей его системой детской военизации. Перед ним были его дети, которые научены ходить в строю, рапортовать, владеть собой, физически подготовленные, получившие идейную закалку, избравшие путь будущих командиров Красной Армии. В них – часть его души, гордость за пройденные этапы становления человека, за крепкие ростки посеянных им зерен. Кто знает, как сложится их дальнейшая судьба. Нам, заполнившим кабинет до предела, было и завидно, и было грустно. Почему-то, живя бок о бок с товарищами, думая, что так будет всегда. И вот разлука, на время или навсегда. Курсанты обошли свой родной дом. Их сопровождала гурьба пацанов, встревоженных и расстроенных. Проверив свои богатства, они смущенно раздавали памятные подарки в виде фотографий, записных книжечек, перочинных ножичков, резных рамок и собственных поделок в изокружке, своих рисунков. Девочки дарили вышитые носовые платочки, прощались с учителями, Виктором Николаевичем, супругами Татариновыми, Елизаветой Федоровной, Еленой Георгиевной, Линой Федоровной, Березняком, Добродицким. Каждый что-то говорил, советовал, желал успехов. Совет командиров выделил приданое – шинели, головные уборы, зимнюю и летнюю парадную формы, новую обувь. Ремни и портупеи юнгштурмов скрипели необношенной новизной, издавали запах кожи. Из фонда совета командиров выделили на первый случай денежное пособие. Соломон Борисович голосовал за потолок. «Мальчуганы идут в большую жизнь, пусть им будет хорошо», — закончил он свое выступление, пряча намокшие глаза в своем полотенце. Отъезд товарищей всколыхнул зеркальную гладь широкой реки безмятежного детства. Он остро напомнил, что придет и к нам черед расправить крылья и взять курс к новым горизонтам. Ближайшие кандидаты выпуска – Миша Певень, Шура Агеев, Вася Дорошенко и Наум Каплуновский. Они готовились в летную школу в город Вольск на Волге. Их документы высланы и получено согласие о зачислении. Все комсомольцы, товарищи по первому отряду, представители передового рабочего класса, токари. Певень и Агеев – музыканты, баритон и кларнет. Певень худощавый, высокий, с мягкими белокурыми волосами. Его сравнивали с Зигфридом из Нибелунгов. Неоднократный командир первого отряда, бригадир токарей, член бюро комсомола, способный музыкант. Шура Агеев, среднего роста шатен, любил короткую стрижку, носил очки, через которые смотрели умные карие глаза. Строен и всегда аккуратен, даже в спецовке. Активный литкружковец и талантливый кларнетист. Его называли Гарольдом Ллойдом. Наум Каплуновский, ниже среднего роста, с узким сухощавым лицом. Прическа из волнистых каштановых волос открывала лоб, удлиняя лицо. Глаза темно-серые, проникновенные и волевые. Легкая миниатюрная фигура, скрепленная узелками сухожилий, сохраняла спокойствие сжатой пружины. Его речь плавная, вдумчивая и рассудительная. Отличник по математике, составитель ребусника Терского. Вася Дорошенко, приземистый крепыш с короткой шеей, несколько уширенной талией и тазом на крепких ногах. В светлых живых глазах лучилась доброта покладистого человека. После проводов товарищей они отправились в сад потолковать о своих делах. Этой осенью друзья поедут учиться на летчиков. Какое счастье! Через 2 года им доверят настоящие боевые машины. Филька Куклию, нашему 12-летнему Гарри Пиллю, невыносимо тяжело. Он завидует. Его планы стать актером потерпели фиаско в московском походе. Он тогда самолично явился в Мосфильм и предложил свой талант. Мосфильмовцы обнадежили актера, но только на будущее, когда станет большим. С того дня Филька ждет не дождется взрослости, такой, какая сейчас украшает этих орлов. А ребята и впрямь были отличные. Они знали, чего хотели, и шли к цели во главе с вожаком комсомольцев Фомичевым. Под свежими впечатлениями, навеянными прощальным днем, Фомичев, утешая поникших товарищей, сказал: «Чего хнычите? И вам пора». Он протянул руку в сторону скрытого дымкой города, а не прятаться за спиной Антона. На каких-то крыльях сбоку опустился Землянских. «Спорите, мужики?» «Все оторвемся! Все! Чуете? И ты, и ты, и ты!» Он тыкал в грудь каждого твердым пальцем, впиваясь в лица круглыми глазами. «Не сосите лапу, Ваньки-турки! Решайте! Ха-ха-ха-ха!» Его смех прорезал вечернюю тишину тревожной болью. Поежившись, как от озноба, Ротенберг сказал: «Смеется, а ведь тоже кошки скребут на душе. Неужели и мы вот так, раз, и нет у нас больше в коммуне? Прощайте, Антон, Терский, Коган. Нет, я прощайте не скажу. Только до свидания».